Перед глазами вспыхнули светящиеся точки и тотчас исчезли. Магнус открыл глаза и увидел искры, вылетающие от удара камня о камень, и примитивные инструменты, превращающие в оружие осколок камня. Он видел, как меч обретает очертания, но техника обработки была не лучше, чем в неандертальский период древней Терры. И еще он видел, что это не человеческое искусство, поскольку техника была более изощренной и явно чуждой. И пропорции меча и рукоятки были немного другими, а руки, его изготавливающие, были темно-синими, покрытыми красновато-коричневым пушком. Да и сам меч не был обычным, он был наделен интеллектом. Определение показалось Магнусу не слишком подходящим, но он никак не мог подобрать нужного слова. Меч был изобретен чужими мастерами и наполнен силами судеб, слишком отличающихся от человеческих, чтобы их понять. Это было орудие возмездия, созданное для того, чтобы разить без милосердия. Магнус невольно содрогнулся при мысли, что разумная раса рискнула создать такое грозное орудие уничтожения. Какая причина могла побудить их к изготовлению такого ужасного предмета? Будущее это или прошлое? Это невозможно определить однозначно. Здесь, в Великом океане, где же еще он мог находиться? Время является всего лишь бессмысленной конструкцией, которая дает смертным видимость определенности. Это царство бессмертия, поскольку здесь ничто не может реально жить или реально умереть. Энергия вечна, и с уходом одной формы в бесконечном цикле перемен неизменно появляется другая. Как только он сосредоточился на вопросе о различии между прошлым и будущим, видение рассыпалось на миллионы осколков, которые закружились в темноте искрами взорвавшегося алмаза. Магнус погрузился в Великий океан глубже, чем кто-либо другой, глубже, чем император. Но он испытывал не страх, а лишь непреодолимое желание постичь суть увиденного. Вокруг него, вместе с отзвуками эфира, слышался далекий злорадный смех, словно где-то притаился невидимый наблюдатель. Из-за эха этих звуков в темноте возникало видение почерневшего от огня помещения, где пахло злобой и кровью. По стенам хлестнула артериальная кровь, в ноздри ударила едкая вонь негашенной извести. В темноте двигались тени, но слишком расплывчатые, чтобы можно было их рассмотреть. Магнус мысленно потянулся к фигуре, упакованной в доспехи цвета каменного карьера, но видение пропало, и он едва успел заметить только татуировки, покрывающие череп воина. Путешествие продолжалось, и Магнус позволил себе свободно следовать переменчивому течению Великого океана. В какой-то момент он задумался о том, что стало с его физическим телом, поскольку сознавал, что покинул его не по своей воле. Такой неожиданный переход в световое тело был для него в новинку, но страх мог только усилить потенциальную опасность. Он видел объятые пламенем миры, видел бесконечные сражения и целые звездные системы, охваченные войнами. Но этим видениям не суждено было исполниться, поскольку в них участвовали Астартес, и братья-воины, разошедшиеся с Терры в разные уголки галактики, бросались друг на друга с мечами и кулаками. Какими бы отвратительными ни были эти картины, Магнус не позволил им себя отвлечь. В Великом океане возможны самые невероятные вещи, и его непостоянные потоки всегда стараются лишить странника душевного равновесия. Омерзительный запах бойни, в котором смешалась вонь гниющей плоти и трупных газов, усилился до невыносимой степени. Взгляд Магнуса привлек заброшенный мир, бывший когда-то плодородным и цветущим, но павший под натиском гнили и скверны. Примарх понял, что мир пытался сопротивляться, и на поверхности остались шрамы сражений. Битва шла на микроскопическом уровне между армиями бактерий и вирусов, исчислявшихся триллионами. Теперь каждое живое существо этого мира превратилось в фабрику заразы, и агрессивные микробы, несмотря на отсутствие сознания, направили все свои силы на размножение и распространение болезней. В гибели планеты невозможно было сомневаться, но мир даже не мог капитулировать, как гниение не могло остановить разрушительное действие. Он превратился в мир стагнации, его леса и болота стали океанами гноя и грязи. В центре этой трясины Магнус увидел огромный металлический предмет, покрытый ржавчиной корпус космического корабля, поднимавшийся наподобие железной скалы или медленно тонущего океанского лайнера. Внутри уже появились очаги гниения, и в омертвевшем сердце корабля устроило себе логово какое-то чудовищное существо. Что это могло быть, Магнус не имел ни малейшего представления. Но глядя на мерцающий блеск металла, он сознавал, что оружие возмездия работы чужаков уже там. Эта мысль наполнила его сердце ужасом, потому что в следующее мгновение послышалась болтерная стрельба, и к потерпевшему крушение космическому кораблю вышел отряд воинов в доспехах лунных волков. Во главе отряда шел брат, Хорус Луперкаль, и Магнус начал громко кричать и махать руками. Но Хорус не замечал его, как это часто бывает в отрывочных видениях будущего, которое может и не наступить. Хронология событий раскололась, и получился ряд выхваченных наугад пиктов. Отвергнутый друг, обратившийся в злейшего врага. Тронный зал или капитанский мостик. Возлюбленный сын, сраженный мечом предателя и тусклый блеск стального клинка, готового нанести удар, который изменит вселенную. Любимый отец, сраженный сыном-мятежником. Он увидел высокий храм, гигантское восьмиугольное здание с восемью башнями, на которых горели огни, и круглым куполом между ними. Вокруг этого обиталища лживых богов собралось множество людей, а перед бронзовыми воротами стояли Астартес в доспехах из керамита. Широкий пруд блестел, словно в нем было налито масло, а на берегу о чем-то спорили два воина, а в воде дрожало отражение месяца. Гулкий смех прогнал видение, и перед Магнусом вновь предстала гигантская фигура Хоруса Луперкаля. Но это был уже не его брат. Перед ним явилось чудовище, первобытная разрушительная сила, угрожающая огнем всем великим замыслам отца. Каждый взмах его когтистой лапы уничтожал целые миры. И пламя войны, смертельная инфекция распространялась по всей галактике. Словно обезумевший дирижер, исполняющий симфонию краха, Хорус дотла сжигал Империум и сталкивал братьев в смертельных схватках. Магнус смотрелся в существо с лицом Хоруса, но не нашел в его облике ни малейших признаков благородства брата, только ненависть, злобу и тоску. Взгляды Магнуса и существа пересеклись, и он увидел, что в зрачках Хоруса полыхает желтое пламя. «Ну как, братец?» – спросил Хорус. «Тебе нравится снова смотреть на мир, как ты когда-то смотрел?» «Как всегда, Хорус», – ответил Магнус. «Я там, куда мне захотелось попасть». «А, твое тщеславие», — сказал Хорус, — «это простейшее из искушений». «Кто ты?» — решительно спросил Магнус. «Ты не мой брат». «Еще нет, но скоро буду», — с издевательской усмешкой ответил монстр. «Новая луна ждет, чтобы Кхенти Ирти снова превратился в Мекхенти Эр Ирти». «Опять загадки», — сказал Магнус. «Да ты просто еще один хищник из варпа, совокупность базовых импульсов и желаний, обретшая форму. И я где-то уже слышал это имя. Но тебе неизвестно, что оно означает». «Я узнаю», — пообещал Магнус. «Для меня нет тайных знаний». «Ты так считаешь?» «Да. Мой брат никогда не учинил бы подобное безумие». «Тогда ты плохо его знаешь, потому что все это происходит уже сейчас. Планы изначального разрушителя уже приведены в действие. Уже расставлены ловушки гордыни, тщеславия и гнева, чтобы заманить в сети сознание рыцарей, которым предстоит свергнуть короля». «Ты лжешь!» «Разве?» – рассмеялся Хорус. «Зачем бы я стал тебя обманывать, брат? Ты же Магнус, примарх тысячи сынов. Для тебя нет никаких тайн, нет недоступных знаний. Ты же сам так говоришь. Ты можешь постичь сущность сказанного, и я это знаю. Хорус Луперкаль всех вас предаст. В погоне за властью он зажжет огни во всей галактике, ничто не уцелеет, и от супертяжелого ядра галактики до умирающих звезд на самых окраинах останется только ядерный котлован хаоса». «Где произойдет это загадочное превращение?» – спросил Магнус, стараясь скрыть возрастающий ужас. «На маленьком спутнике», – хихикнул монстр, – «в системе Давин». «Если даже все это правда, почему ты мне рассказываешь?» Потому что это уже началось. Потому что я наслаждаюсь твоими страданиями. И потому что уже поздно останавливать процесс», — ответил Хорус. «Это мы еще посмотрим», — заверил его Магнус.